назад. Только в деревню не пойдем, дядя Олег. Ратмир к ведуну уже по-другому и не обращался. Пожалуйста, хватит уже. Надобно на тракт выбираться и прочь отсюда. Да как раз теперь не так уж и страшно, не согласился Середин. Оборотни, конечно, быстро разойдутся, на всех кидаться станут, но с ними я уж как-нибудь слажу. — А что тут делать-то? — заныл отрок, расковыривая очередной прыщ. — Идем к тракту. Олег не знал, как лучше поступить. Может быть, остаться, попробовать оборонить эту землю от болотников. Имея и живую, и мертвую воду, со стражниками ведун теперь знал, как обходиться. Можно было бы заставить подчинить себе всю окрестную нечисть. А может быть, именно этого они и хотели, — подумалось ему. Убил бы я Ратмира, а остальные сгорели бы, и остался бы я вдвоем со Всеславой. Если бы она не открылась, то что бы мы стали делать? Девчонка бы меня заморочила, и я стал бы вместе с ней по паутине лазить, захваченная умруна, защищать от болотников, прочих тварей, а потом и от людей. Лиха беда начала. Ему теперь во всем мерещился морок. Ночью отблески от костра так упали на лицо Ратмира, что ведун схватился за саблю. Ее вообще стало очень трудно убирать в ножны. Середин сразу чувствовал себя голым. — Пойдем к тракту, дядя Олег, — опять пристал мальчишка. — Я же сирота. Какой мне Яромир теперь еще родственник? Надо бы на батю искать. — Ладно. Махнул рукой ведун. Видать, не отпустят меня здесь мороки. Слишком уж присосались, днем и ночью покоя не дают. Надо уходить, а то слишком часто думаю про оборотней. Лишили мы их повелительницы, лишили сладкой жизни. Жалко, бедняк. А смог бы ты их заставить с людьми в мире жить? Неожиданно спросил Ратмир. Мне вот Асфирь наплела, что мечтает о таком. Я и поверил, сдуру-то. — Я бы смог их заставить, — уверенно кивнул ведун. — Капище починить, и можно их заставить делать что угодно. Или не делать. Но вот себя бы я не заставил в мире с ними жить, Ратмир. — Не очень я все это понимаю. Отрок занялся очередным прыщом, что обычно говорило о его задумчивости. Поймешь, какие твои годы. На круглой поляне с капищем Олег отыскал для спутника меч полегче. Один из тех, что остались от верных слуг у Мруна, и научил правильно его держать. На остальные уроки не было времени, если они хотели добраться до тракта без приключений. Через лес пошли с опаской, боясь возможных ловушек. Поставить их у Мрун мог не для Олега или Ратмира, а для тех, кто мог бы случайно помешать свадьбе. Отрок, быстро отошедший от ночного кошмара, заскучал и стал приставать с расспросами. — Ты как ведуном стал, дядя Олег? Книги читал? — И книги тоже. Но главное — учитель. — А еще, Ратмир, предназначение. Поэтому не думай, что охотником на нечисть можно стать по своему хотению. Олег боялся, что отрок, едва оставшись без надзора, тут же бросится сражаться с упырями и оборотнями. Уж очень глаза у паренька горели. — А как понять, что имеется оно, предназначение это? — Вот ежели учитель появится, значит, есть и предназначение. — Ну, тогда у меня предназначение, почитай, что есть, — изрек Ратмир и принялся с особым ожесточением ковырять прыщавую щеку. — Ты же мне учитель, верно? — Нет, с чего-то ты взял, — взвился ведун. — Все эти дни только и делали, что ругались с тобой. Какой же я учитель? Да и ты, хорош ученичок, сплелся с умруном у меня за спиной. Чудом живы остались, а ты говоришь «учение». Ратмир обиженно засопел. Он, видимо, уже успел выстроить планы на всю дальнейшую жизнь, который теперь видел себя не могучим чародеем, а еще более могучим охотником на чародеев. А у Середина все из головы не шел проклятый морок. Как же он позволил с собой так играть, гонять из ловушки в ловушку? И самое главное, почему тогда не убил Ратмира? Ведь был готов, хотел этого. Если бы не вылезли так рано клыки у Всеславы. Олега передернуло от отвращения. Шоколадка Аленка, как же! Она была третьей частью у Мруна, да? Ратмир без слов понял, о ком думал ведун. Может быть и третьей, а может быть единственной. А как же Асфирь? Не понял отрок. Да так, Крикса обыкновенная, морок, Ратмир. Теперь я понял, что самое страшное на свете не колдуны и не болотные чудища, а морок. Самая страшная и сильная магия, магия обмана. Теперь о многом мы уже никогда не узнаем, кто был кем. Олег хотел поговорить о Раде, но раздумал. Они действительно никогда уже не узнают, кем она была на самом деле. Да выкинь ты всю эту историю из головы. В еловом лесу пели птицы, а неподалеку от полянки старой Милы путники увидели сразу двух зайцев. Прежде тут живности не водилось, и когда успели прознать о гибели Умруна и его слуг в волчьих шкурах? Наверное, леший скоро появится. Олег почувствовал пусть маленькую, но гордость, и настроение у него понемногу стало улучшаться. Захотелось даже что-нибудь спеть на радостях. Какая они есть, а победа? Да, Олег, это что? Вопль Ратмира привел задумавшегося ведуна в чувство. Прямо на них из-под ели вылезала покрытая шипами тварь, размером с хорошего кабана. Только вместо рыла она имела длинный отросток, жадно искавший, к чему бы присосаться. — Держись позади, Ратмирка, — скомандовал Олег, вытаскивая саблю. — Таких тварей я прежде не видел. Неведома зверушка. Ведун еще не закончил фразу, когда неведома зверушка прыгнула на него. Скачок у нее получился настолько стремительным, что Середин не успел даже поднять саблю. Сбив его с ног, тварь, деловито пыхтя, постаралась пристроить отросток к шее ведуна. Олег схватил за него обеими руками и взвыл от боли. Ладони будто обожгло кислотой. — Ратмир, кали ее! Но мальчишка не отозвался, пытаясь отползти в сторону и в то же время не дать зверюге затоптать себя. Олег потерял в ковре из хвои саблю. Ладони горели. Тварь, пыхтя, тыкалась отростком в куртку, капала на нее чем-то едким. «Ратмир!» Наконец Олег увидел отрока. Тот стоял, широко расставив руки и чуть присев, осмотрел на ту ель, из-под которой появилось странное существо. «Ратмир! Электрическая сила!» Сабля слабо звякнула где-то под каблуком. Теперь до нее было не дотянуться. «Ратмирка, это Крикса! Она тебя схватила за душу, а ты плюнь на нее, будь сильнее!» Олег очень надеялся докричаться до отрока, потому что сам явно не справлялся. Нож оказался за спиной. «Ратмир, электрическая сила!» Мальчишка не шевелился. «Вот глупо пропаду!» — подумал Олег, глядя, как на куртке расползается пятно, прожженное слюной Криксы. Еще немного, и тварь просунет туда свой поганый отросток, доберется до тела. «Электрическая сила!» — вдруг внятно произнес Ратмир и выпрямил колени, а потом отпустил руки. «Электрическая сила! Действует, дядя Олег! Электрическая сила! Да коли ж ее, только близко не подпускай!» Ратмир подобрал оброненный меч, подбежал и с размаху вогнал клинок в толстый зад необычной Криксы. Та немедленно оставила ведуна в покое, одновременно направив на него парализующее действие своей черной ауры. Олег буквально отмахнулся от этого потока слабенькой, но вредной энергии. Снес одним усилием воли и вскочил. Через мгновение сабля была у него в руке, а вскоре Крикса уже издыхала под ногами у путников. — Спасибо, выручил, — поблагодарил Олег, сплевываясь на все еще горящие ладони. — Видишь, как я попался? Саблю выронил. Позор. Не рассказывай никому. — Про электрическую силу тоже? — хитро улыбнулся Ратмир. — Я-то думал, у тебя, дядя Олег, это просто присловие дурацкое. Оказывается, наговор от Крикс. Я повторял, повторял, и она и отлипла. — Хорошо, что отлипла. Олег не знал даже, что сказать. Но лучше бы не прилипала. Смотри, какая дрянь, вся в шипах. Прежде не видел я таких в наших лесах. — Откуда же они берутся такие, новые? — Наверное, старших зол, Ратмир, — предположил Олег. — На них пестуют, новых слуг себе с помощью чар заводят. Вот если бы наш Умрун захотел не чурбаны в людей превращать, а, скажем, новых крикс выводить, неужели не сумел бы? — Сумел бы, — кивнул Ратмир. — Вот, значит, за сегодня я уже один наговор выучил и узнал, что такое старшее зло. Хороший ты учитель, дядя Олег. Старшее зло, — хмыкнул про себя ведун. Пойди разбери, кто у них старший, а кто младший. Когда морок столбом стоит, одна ложь и обман. Я так думаю, — уже рассуждал Ратмир, очень оживившийся после боевого крещения. Научусь за годик мечом орудовать. А может, и саблю удастся хорошую раздобыть. И тогда буду мелкую нечисть рубить. Зачем тебе, опытному ведуну, на всяких крикс время тратить? Тебе надо на старшее зло находить, его истреблять, вот как вчера. — Спасибо, — кивнул Олег. — Мне надолго хватит. Я думал, и тебе тоже. Ратмир умолк, наконец. Стал опять ковырять прыщи да шмыгать носом. Странно. Теперь он не казался Олегу таким уж невероятно противным. Да и в истерики давно не впадал. Чудеса! Когда все в порядке, готов на людей кидаться, а едва жив остался, спокоен и даже весел. Не сразу, конечно, но быстро очухался. А может, и правда его судьба ведуном быть? Надо бы его к ворону. Да вот только молод еще. Ты к нам с батей будешь иногда в гости приходить, дядя Олег? Вдруг спросил Ратмир. Это куда же? Не понял Середин. Да куда батя приткнется, туда и заходи, радушно предложил отрок. Все одно ты человек кочевой, с места на место, по дорогам бродишь. Вот и заходи хоть раз в год. Будешь смотреть, чему я уже научился, и как решишь, что готов, с собой возьмешь. — Вот еще! — подумал Олег, но вслух сказал. — Конечно, Ратмир, ты способный, к тому же грамотный. — Вот! — Ратмир радостно похлопал себя по животу, где за штаны была заткнута колдовская книга. — Я ее читать буду, разбирать не спеша, все, как ты наказал. И память у меня хорошая, только, эх, еле пичи. Олег злорадно молчал, не подсказывал. Этичи, элепитическая, элокитическая. Так и шли почти всю дорогу. Ратмир пытался вспомнить полезное заклинание. Олег отказывался повторить. Это избавило его от длинных разговоров. Но уже на подходе к дороге ведун не выдержал бесконечных переборов, бессмысленных звуков и сдался. «Электрическая сила», — аккуратно повторил Ратмир. «А это от чего наговор?» «От всего», — признался Олег. Главное произносить убежденно, а в крайних случаях еще и очень громко. «Электрическая сила!» — выкрикнул на весь лес Ратмир. «Да, звучит хорошо и заковыристо очень. А что это?» «Это... да долго объяснять».